Проблема была в том, что первый министр не видел достойных претендентов. Большинство отпрысков высокопоставленных семей занимались ровно тем же, что и Рамуальд, таскались по балам и охотам. Оставалась надежда, что хоть кто-нибудь из них в экстремальной ситуации проявит характер, но полагаться на это Максимус не стал бы. Дополнительную головную боль приносили и доставляемые из Хлоипа отчеты. Уехавшая королева вела себя довольно странно и, до поры до времени, никак не обнаруживала своих планов по захвату трона. Максимус уже поверил в то, что Мельстрин – просто глупая истеричка, и что логику в ее поступках искать бесполезно, но оказалось, что это не совсем так. Выяснилось, что к дворцовому перевороту Мельстрин просто подошла с другой стороны. По всей видимости, она прекрасно понимала, что представители первого сословия добром ей трон не уступит, и потому королева планировала уничтожить их так же, как и короля, с помощью наемников. Вопрос только, как она собиралась этих самых наемников контролировать, поскольку магическая клятва предусматривала далеко не все, и действовала только на тех, у кого были хотя бы зачатки магии. Запретить наемникам разглашать информацию, это можно легко. Для этого и зелья есть, и артефакты. Но как обеспечить их послушание? Как сделать так, чтобы наемники услышали команду «Стоп», когда она прозвучит? Чтобы не уничтожили никого лишнего, да Мельстрин сама не понимает, кого из представителей первого сословия необходимо оставить в живых. Каждая королевская династия имела свои секреты. Магриб вон умудрился открыть дверь в иной мир. Правда, положительного эффекта от этого открытия что-то незаметно, а вот проблем немало можно поиметь. У королевской династии Глаценций тоже были свои тайны. И одна из них – система защитных артефактов, завязанная на несколько самых богатых и знатных родов. В случае критической ситуации она активизировалась, поднимая магические щиты на границах. Если Мельстрин слишком увлечется убийствами, в нужный момент систему будет запустить некому. Ликвидацию двух или трех хранителей она еще переживет, а вот если ключевых жертв будет больше пяти, точно не сработает. И чью сторону примет армия, неизвестно. В войсках зреет недовольство Рамуальдом III, который глух к нуждам своих солдат. Максимус, конечно, пытался выправить ситуацию, но он не военный и не имеет такого авторитета, как покрывший себя боевой славой Рамуальд II. Что будет, если ситуация обострится? Как защититься от наемников, которые могут появиться в любое время и в любом месте? Мельстрин совершенно не обязательно возвращаться в столицу, чтобы открыть портал. Достаточно иметь в Рейсинге своего последователя. И что толку от магической клятвы действовать во благо империи? Устранение Рамуальда вполне может оказаться благом. Его увлечения опустошили казну, и денег не хватает даже на самое необходимое. А ведь соседи не дремлют. Магриб с каждым годом подбирается все ближе к границам, мечтая вернуть территории, утраченные во время войны с Рамуальдом, а то и прихватить что-нибудь, что плохо лежит. Надо намекнуть имперскому главе теней, чтобы прихватил с собой бакалавра, которого так хвалит. Несмотря на все усилия не допустить второе и третье сословие до ценных знаний, эффект порой получается прямо противоположный. Бакалавры начинают активно изобретать и получают очень любопытные результаты. В истории таких примеров было немало, но обычно этим занимались мужчины. Именно из их рук выходили новые зелья, артефакты и даже любопытные теории, которые позже подтверждались. Таких гениев Максимус, навскидку, мог вспомнить не более десятка. А теперь появилась и женщина-изобретатель, причем в Хлоипа, под боком у королевы. Если бы речь шла о совершенствовании зелий и артефактов, первый министр вообще не стал бы реагировать на сообщение об очередном талантливом бакалавре. Однако появились вещи, которые не могли не обратить на себя внимание. За право монопольной торговли ими сцепились гномы и торговая гильдия. А бородачи даже производят часть того, что изобрела ушлая девица. Собственно, ее изобретения давно уже захватили и столицу. Мало какой модник Рейсинга не посчитал нужным купить бегающий сундук или самодвижущуюся коляску. А уж переговорные зеркала вообще были выше всяких похвал. Первый министр не пожалел денег, чтобы имперский глава теней приобрел для страны монопольное право на торговлю ими. Да и сам Максимус не устоял перед многими изобретениями. Увидев столешницу, инкрустированную кусочками цветного стекла, образующего герб, первый министр заказал себе рисунок на полу приемного зала. Кусочки стекла уже были доставлены из Хлоипа, и мастера постепенно собирали нужную картину. Насколько Максимус знал, Некоторые представители первого сословия занимались тем же самым, и первому министру даже было интересно, сколько заработала на своих изделиях изобретательница. Не мудрено, что королева ее заметила, и в том, что именно ей доверили варить яд, тоже не было ничего странного. Да, архимаг не подумал, что рядовому бакалавру может не хватить магии для подпитки сложного состава, но в целом он не прогадал. Имперский глава теней сообщал, что процесс идет правильно, и что девице даже удалось изобрести противоядие. После этого сообщения, кстати, первый министр едва удержался от того, чтобы разогнать придворных алхимиков. Чем они, спрашивается, занимаются, а почему до сих пор нет никаких результатов, кроме усовершенствования давно уже известных зелий? Повысят немного эффективность, и трубят, требуя дополнительного финансирования, а рядовой бакалавр без огромной библиотеки и кучи сотрудников справляется. То, что королева снабдила тамплиеров артефактами, удивления не вызывало. Должна же она хоть чем-то привлечь рыцарей. Гораздо более странным было то, что она никак не сорганизовала своих наемников. Такое ощущение, что тамплиеры действовали сами по себе, в своих собственных интересах, а Мельстрин была только досадной помехой, с которой пока нужно было считаться. Целенаправленно попасть из одного мира в другой можно было с помощью ритуала, который открывал портал. Соответственно, рыцари не могли переместиться к нам сами по себе. Вот экстренно вернуться из нашего мира обратно, пожалуйста. Для этого существует специальный артефакт. Тут ни ритуал не нужен, ни расчеты, только привязка к определенной местности. Подобные артефакты часто использовали во время войн. Иногда даже этот артефакт был настроен так, чтобы сработать самостоятельно и перенести тело хозяина туда, где ему окажут помощь. Стоило это удовольствие недешево, но у представителей первого сословия пользовалось популярностью. Они предпочитали хоронить родственников в семейных склепах, чтобы никакой ушлый некромант не добрался до покойников. Впрочем, если даже в пределах одного мира использование подобных артефактов могло представлять опасность, потому их и оставляли на крайний случай, то процесс перемещения между мирами вызывал еще больше вопросов. Как это отразится на организме? Одно дело, когда ты в дверь выходишь, и другое, когда тебя с балкона выкидывают. Похоже, ни королева, ни ее маги не удосужились сообщить рыцарям о возможных побочных эффектах пользования артефактом. Более того, Мельстрин, скорее всего, не следила за тем, кто открывал порталы, потому что тамплиеры периодически появлялись в нашем мире, но теперь не отрядами, а поодиночке, видимо, с разведывательными целями. Нет, идея неплохая, конечно. Просто, если учесть, насколько рыцари отличаются от местного населения, Штирлиц, как никогда, был близок к провалу. Скорее всего, рыцари королеве не доверяли, и правильно делали, кстати. Полагаю, они просто подкупили мага, и тот предоставил им постоянную возможность навещать интересующий их мир. Не знаю, удалось ли тамплиерам выяснить что-нибудь существенное, и о чем они докладывали своему начальству, а вот тени постарались на славу, и захватили еще двух пленных. В результате я выяснила, что была права, определив, что тамплиеры пожаловали приблизительно из 1310 года, и предположив, что мир рыцарей может не соответствовать тому, что пишут в учебниках истории. В общем-то, если честно признаться, про тамплиеров я знала не столько из учебника, сколько из истории про проклятых королей. Собственно, в канонической истории до момента разгрома ордена оставалось всего несколько лет, и я точно читала, что наехал на тамплиеров король Филипп. Номера этого Филиппа я не помню, но прозвище красивое в памяти отложилось. Выловленный в лесах очередной представитель ордена нарисовал совершенно другую политическую картину. На троне Франции восседала точная копия нашего Ромуальда III Сияющего, некий Людовик под номером 10, молодой, всего 20 лет, бесхарактерный, беззаботный, бездарный правитель, привыкший к изнеженной жизни и явно не желающий продолжить политику своего отца по установлению абсолютной монархии. И если вместо Ромуальда III делами Глаценции заправлял первый министр, то Людовик отдал бразды правления дядюшке Карлу. Кстати, ходили слухи, что венценосный папенька, умерший всего год назад, скончался как-то очень уж подозрительно. Очень любопытно. Всего одно удачное покушение, и история пошла совсем другим путем. Собственно, сам Людовик в канонической истории, насколько я помню, тоже недолго прожил. Даже до 30 лет, кажется, не дотянул. и потомков мужского пола не оставил. Впрочем, совершенно непонятно, как сложится история теперь, тем более, что я в упор не помнила, отчего Людовик скончался в отцвете лет. Однако вопрос, который интересовал меня больше всего, как в данных исторических реалиях сложится судьба ордена тамплиеров. У Филиппа хватило характера, чтобы избавиться от рыцарей, уцепившись за какой-то донос. По легендам, он не слабо погрел на этом руки. Вполне вероятный вариант. К началу 14 века орден, обладая огромными финансовыми возможностями, постепенно с помощью кредитов, взяток и подкупов взял под контроль едва ли не половину знати и дворянских родов Франции, Италии и Испании, фактически создав свое государство в других государствах. Кстати, вполне вероятно, что исторические изменения начались именно с того факта, что планы Филиппа по уничтожению ордена стали известны тамплиерам. Как-то мне не верится, что решение избавиться от тамплиеров пришло к королю случайно, особенно если учесть, сколько денег Филипп был должен ордену. Наверняка его величество долго и упорно готовился. Только в нашей истории у него все получилось, а здесь тамплиеры сумели сделать первый ход, устранив опасность. Очень и очень жаль. Я, вообще-то, надеялась на то, что авантюра Мельстрин накроется медным тазом именно потому, что у ордена начнутся проблемы. Но, во-первых, я не помнила точную дату разгрома тамплиеров. А во-вторых, было очевидно, что в новых условиях история пойдет по-другому. Людовик под номером 10 не производил впечатления человека, способного на поступок. Он в своей семье-то разобраться не мог, позволяя жене гулять направо и налево. Какие уж ему тамплиеры. Однако идея избавиться от ордена чужими руками никак не хотела меня покидать. Почему нет? Ладно, Людовику не до мелочей, парень развлекается как может. Но у него есть дядюшка, Карл Валуа. Фактически правитель страны, имеющий военный опыт и наверняка нуждающийся в деньгах. Сомневаюсь, что королевская семья выплатила тамплиерам все свои долги. Но зачем отдавать деньги, когда можно избавиться от кредитора, да еще и поживиться его имуществом? По легендам, казна у тамплиеров была знатная. Правда, учитывая тот короткий срок, за который ордену удалось обосноваться в Испании, значительная часть денег была вывезена за пределы Франции, и Филиппу не досталось. Однако над этим вопросом можно было подумать, и лучше ни одной. Я, правда, представления не имею, как мне легализовать свои знания, но мне явно нужно посоветоваться с имперским главой теней. Во-первых, я не политик. К Людовику обращаться бесполезно, но и с его дядей еще постараться надо, чтобы связаться. Кто меня до него допустит, и кто станет слушать? Как и о чем я буду договариваться с Карлом Валуа? Нет, придворные интриги, это явно не мое. Пусть ими занимается тот, кто для этого предназначен. Во-вторых, сама разведывательно-диверсионная миссия в ином мире – это абсолютная авантюра. Возможно, при должной маскировке мы сумеем сойти за местных жителей, но что-то я в этом сомневаюсь. И, кстати, избавление от тамплиеров только отсрочит дворцовый переворот, если мы не прихватим королеву на горячем. Помимо всего вышеперечисленного есть еще и в-третьих, да, я всего лишь пешка в игре, и не знаю, о чем думает вышестоящее начальство. Имперский глава теней посвящает меня в проблемы очень выборочно. А ведь он тоже кому-то подчиняется. И помимо Рамуальда III, который погряз в развлечениях, есть еще и первый министр. А он, если верить слухам, относится к своей работе серьезно. Что думает Максимус о происходящем? И что он собирается делать дальше? Вопросов, к сожалению, больше, чем ответов. Пока что все идет по накатанной колее. Я занимаюсь бизнесом, имперский глава теней ловит шпионов, а королева продолжает плести заговор. И больше всего меня раздражает именно то, что я не уверена в завтрашнем дне. Я не знаю, каким боком повернется ко мне моя судьба, и удастся ли мне выкрутиться из сложившейся ситуации. Единственное, что обнадеживало, это мои наработки по ритуалистике. Как бы ни упирался имперский глава теней, он не мог не поделиться нужными знаниями. Пока они касались только порталов, причем внутри одного мира, поскольку иных сведений у теней не было, но мне хватало основ. Да здравствуют алгебра и геометрия. А я-то думала, что изученные в школе теоремы мне никогда в жизни не пригодятся. Оказывается, на геометрии была построена почти вся ритуалистика. Причем, даже сами тени просто заучивали наизусть правильное начертание звездчатых многоугольников. А я, сосредоточившись, начала вспоминать теоремы и аксиомы. Дело тут же сдвинулось с места. Единственное, Часть рун приходилось заменять схожими по значению словами, но эффект все равно был, да еще какой. Я, наконец, поняла, как увеличить собственную магическую силу. Нет, разумеется, я не утверждаю, что достаточно одного рисунка, чтобы стать архимагом. Отнюдь, ритуалистика действовала по-другому. Правильно вычерченный контур подпитывал магией человека, и неживые существа. Я перестала уставать, заряжая сундуки, кошельки и прочие изобретения. Разумеется, покинув ритуальный контур, я возвращалась к своему исходному состоянию среднего мага, но теперь меня это не расстраивало. Поняв систему, я работала над тем, чтобы адаптировать ее к своим нуждам, и изобрести нечто типа местных магических перчаток. Вряд ли итог получится столь же компактным, но это однозначно будет прорыв. И, в связи с этим, меня волновал только один вопрос: как мне скрыть мое изобретение от имперского главы теней? Глава 16. Мое увлечение ритуалистикой давало все более и более интересные результаты. Магические контуры не только подпитывали энергией, но и прекрасно защищали. Мне даже удалось создать рисунок, который скрыл часть помещения лаборатории от имперского главы теней. И это было очень существенным достижением, поскольку я так и не понимала до конца возможностей блондина. Ну, вычитала я, что таинственный клан обрел свое название из-за того, что умеет скользить по теням. И что, мне это хоть о чем-нибудь говорит, как чисто технически осуществляется это перемещение? Я вижу только результат. Имперский глава теней может незаметно проникнуть в любое, даже магически защищенное помещение. Нет, может быть, архимаги вполне способны поставить защиту от этого незваного гостя. И, скорее всего, ставит. Иначе тени давно уже влезли бы в их тайны. Однако подобная защита – это не мой уровень, ни по силам, ни по знаниям. Поэтому некоторые изобретения просто тормозились. Я не хотела их засвечивать. К счастью, мой сундук прекрасно чуял имперского главу теней. Поэтому неожиданно появиться блондин мог, а вот долго наблюдать за мной, оставаясь скрытым, у него не получалось. Только благодаря этому мне удавалось сохранить в тайне технологию производства многих вещей. Чтобы ее рассекретить, необходимо было либо пристально следить за моей работой, желательно, параллельно объясняя некоторые сложности, либо ознакомиться с соответствующей документацией. Чтобы избежать подобного развития событий, я давно уже вела все свои лабораторные журналы на родном русском языке, причем с сокращениями и символами, понятными лишь мне самой, для дополнительной защиты. Конечно, если верить местной науке, создать амулет-переводчик можно только после изучения соответствующего языка, но в мире магии лучше не рисковать. Наверняка у архимагов имеется множество изобретений, которые мне даже в голову прийти не могут, так что лучше перебдить. Поняв, что я сделала в ритуалистике серьезный шаг вперед, я решила продолжить эксперименты и, прежде всего, начала работать над защитой Нартера, охотнику, с его работой, на которой опасность подстерегает чуть ли не под каждым кустом, дополнительные меры безопасности не помешают. А Нартер, все-таки, был не чужим мне человеком. Собственно, он даже предлагал уже дойти до жрецов и оформить наши отношения, но мне не хотелось рисковать. Я просто боялась за наше будущее. Да и состоится ли оно, учитывая последние события? Я попала, как кур во щип, и не хотела тащить за собой Нартера в случае, если события пойдут по наихудшему сценарию. Как мой ухажер, он, может быть, сумеет избежать крупных неприятностей, а как муж, однозначно нет. Нартера, естественно, это злило. Он повторял, что в любом случае не оставит меня сражаться с проблемами в одиночестве, но я рисковать не хотела. Кто знает, может, нам хоть как-то удастся выбраться из этой ситуации, в крайнем случае, сбежать из страны. Я, не покладая рук, совершенствовала свою летающую колымагу, но что из этого выйдет, пока непонятно. Испытывать ее я не решалась, опасаясь, что в самый неудачный момент валится имперский глава теней. Осветить свое летающее изобретение я не собиралась до самого последнего, крайнего момента. Теперь, когда я освоилась с ритуалистикой, дело должно пойти быстрее. Проблема была в том, что скрыть часть лаборатории – это слишком мало. Имперский глава теней здесь часто бывал, прекрасно ориентируется и сразу заметит неладное. Нужно было продумать, как создать достоверную иллюзию. И у меня даже были кое-какие идеи по этому поводу. Воспользуемся уже имеющимися складами. Точнее, одним из них. Расположение товара там постоянно меняется, совать туда нос блондин считает ниже своего достоинства, так что вполне интересный вариант. Я даже вопрос с созданием иллюзий продумала. Настоящую я создать не смогу, не хватает знаний. Но почему бы не использовать собственное изобретение, заменившее кино? Только картинка будет статичной, изображающей всякий хлам. Ну, и дополнительный скрывающий контур на часть складского помещения наложить не помешает. Эх, как бы я хотела добраться до библиотеки клана теней. Те знания, которыми делится блондин, это очень и очень мало. Мне не хватает системы, и до многого приходится додумываться самой. Начав чертить магические контуры, я примерно поняла, как действуют перчатки, усиливающие и направляющие магический потенциал. Судя по всему, на них были вышиты соответствующие звездчатые многоугольники и руны. Проблема была в том, что у меня контуров такого маленького размера не получалось. Они начинали терять эффективность и становились практически бесполезными. Я попробовал работать с круглыми формами, однако они оказались еще сложнее. Угол усиливает действие помещенной на него руны, как бы направляет поток магии. С плавной линией в данном случае сложнее, но я не сдавалась. Если уж оказались правдивыми легенды, что крест помогает против нежити, то суеверие о том, что очерченный круг может спасти от нападения всякой нечисти, тоже может иметь под собой основу. Вспомним хотя бы незабвенного Вия. После нескольких опытов я выяснила, что круг, конечно, может защитить от нападения некоторых видов нечисти, если его усилить рунами. Но именно что от некоторых. Имперский глава теней, например, просто споткнулся о контур. Вторым недостатком было то, что круг стационарен. Что-то мне не приходило в голову решение, как его заставить двигаться вместе с человеком. Но самое главное, круг не только защищал, он еще и ограничивал. То есть невозможно напасть не только на тебя, но и тебе. Более того, даже самый сильный контур, заключенный в круг, терял почти две трети своей эффективности. Причем круг отнюдь не обязательно должен быть идеально ровным. Прояснив данные детали, я вернулась к экспериментам со звездчатыми многоугольниками, отложив, впрочем, свойства круга в своей памяти. Мало ли, пригодится. В нужный момент может оказаться, что нарисованный круг – вполне эффективное средство борьбы против чужого сложного магического контура. Над результативностью нужно, конечно, поработать, но сама идея неплоха. Очередным полем экспериментов с магическими контурами стала спина Нартера. С его добровольного согласия, разумеется, моя идея защиты с помощью ритуалистики вызвала интересы у него и у Дьерла Тависа. Прежде всего потому, что раньше они о существовании подобной магии даже не слышали. Но зато, как оказалось, видели. Подобный рисунок красовался на палубе корабля одного весьма успешного капитана, сообщил Дьерл Тавис, рассматривая мои выкладки. Я думал, это просто узор. Многие украшают свои суда. Оказывается, все гораздо интереснее. А я-то думал, почему нам так везет в плавании. Странно только, что простой капитан знал о существовании магических контуров и умел их применять, удивилась я. Ну, капитан был не совсем простой, хмыкнул Дьерл Тавис. А корабль так и вовсе принадлежал ранее одному королевскому дому. Имущество венценосных особ было похищено прямо с пристани. Команда упилась, а бравые ребята, под покровом ночи, взобравшись на палубу, убили всех, кого не смогли захватить и спокойно отчалили. Предположила я, вспомнив прочитанную когда-то эпопею о капитане Бладе. Нечто вроде этого, согласился Дьерл Тавис. Я тоже видел подобный рисунок, вспомнил Нартер. В доме одного очень знатного вельможи, который нанимал охотников для весьма деликатного поручения. И я тоже решил, что это просто узор на полу. Как я выяснила, магический контур может подпитывать энергией, охранять, защищать и даже скрывать от любопытных глаз. Полагаю, что на самом деле свойств у подобных рисунков множество. Я хочу испытать, можно ли защитить человека, нанеся магический контур на его одежду или кожу. И что будет эффективнее, поделилась я своими планами. А потом этот рисунок можно будет убрать с кожи, озадачился Нартер. Даже дикие прошреты отказались от татуировок, поняв, что они оказывают определенное магическое ограничение. Да, я читал об этом, и собираюсь использовать нечто вроде краски. Она безопасна для кожи и стирается только специальным составом, так что случайно контур повредить нельзя. Татуировки – это однозначно не выход, согласилась я. Магические контуры пока находятся в стадии разработки, и совершенствуясь, они будут меняться. Причем, полагаю, весьма существенно. Тогда я согласен, кивнул охотник, доверяю тебе свою спину. А я одежду, улыбнулся Дьорлтрис. Я ведь правильно понимаю, магические перчатки созданы по подобному принципу. Да, но мне до этого изобретения еще далеко, вздохнула я. Спина у Нартера была шикарная, широкая, мускулистая, загорелая. Прямо жалко было портить ее всяческими рисунками, даже временными. Мда, нравятся мне все-таки такие мужчины, крепкие, надежные, немногословные, умеющие поддержать и довериться. Никаких интриг, афер и авантюр. Работа, правда, у охотника небезопасная, но не сидеть же ему пришитым к моей юбке. В этом мире свои правила и нравы, и не могу сказать, что они мне не по душе. Мужчина – защитник, женщина – хранительница домашнего очага. И если давать друг другу определенную свободу действий, подобный союз может оказаться весьма благополучным. Я не вмешиваюсь в работу Нартера, а он спокойно относится к моим экспериментам и даже помогает по мере сил. Это ведь очень важно, когда близкий человек разделяет твои увлечения и интересы, когда с ним есть о чем поговорить и есть о чем помолчать. Испытания рисунка прошли успешно. Мы, конечно, обезопасили Нартера, дополнительно надев на него защитные пластины, но ни стрелы, ни ножи, ни даже боевые зелья до него просто не долетали. Они словно натыкались на стену. Кстати, магический контур, нанесенный на одежду, показал чуть худшие результаты. Видимо, прямой контакт с кожей все-таки давал улучшение, хотя и не такое большое, как я ожидала. В общем-то, можно было спокойно остановиться на защищенной магическим контуром одежде. Я, правда, так и не научилась конструировать эффективные звездчатые многоугольники маленького, с перчатку, размера, но в пределах куртки, а тем более плаща, у меня получались довольно любопытные вещи, реально способные защитить. Минус тут был только один, одежду можно было снять, и она довольно легко портилась. Так что я продолжала свои эксперименты и исследования. Помимо всего прочего, я занялась делом, которое, на первый взгляд, вовсе не казалось важным. Я решила улучшить зелье, которое применялось при допросах, чтобы разговорить человека. Сывороткой правды его, пожалуй, нельзя было назвать. Тут действовала не столько магия, сколько химия. Она затуманивала разум, развязывала язык, но не гарантировала стопроцентного результата. Сильный, волевой человек мог сопротивляться этому эффекту. И, если уж не пускаться в откровенное вранье, то хотя бы не говорить всей правды. Мой вариант зелья был немногим эффективнее оригинала. Да я к этому и не стремилась. Мне просто нужен был повод, чтобы добраться до тамплиера, содержавшегося в плену у теней, и задать ему несколько нужных вопросов. Разумеется, я не считала себя умнее профессиональных разведчиков. Я просто находилась в более выгодном положении, поскольку знала, какие именно вопросы нужно задать и на что обратить внимание. Если история сложилась так, что на троне Франции сидит никчемушный Людовик X, то надо выяснить, кто занимает папский престол. В канонической истории Климент V, конечно, утверждал, что ничего не знал об операции Филиппа против тамплиеров, а иначе, дескать, благочестиво воспротивился бы. Однако я уверена, что если Климент V и был чем-то недоволен, так это тем, что не он это начал. Формально, спор между Римом и Францией шел о том, кто будет судить тамплиеров, а фактически, кто завладеет их богатствами. Тени, конечно, расспросили пленного о первых лицах страны и их взаимоотношениях, но им, наверняка, и в голову не пришло интересоваться особенностями религии. Хотя бы потому, что в данном мире с религиозностью вообще были проблемы. Максимум, заходили в храм перед дорогой или важным мероприятием. Никаких фанатиков, никаких гонений по религиозному признаку и абсолютно никакого централизованного управления храмами. Ну, и как тени могут вообще заподозрить о существовании такого человека, как Папа Римский, и о степени его влияния на происходящее? А я, благодаря Леотоксилю, имела кое-какое представление о самых ярких типажах, возглавлявших Ватикан. Скромники напяливали на себя папскую тиару исключительно редко и ненадолго, а в основном у власти оказывались стяжатели, которым всегда нужны деньги. Так что, если не получится с королем, можно будет действовать через папу. Богатство тамплиеров должны послужить достаточным стимулом для того, чтобы уничтожить орден. Нужно сказать, что имперский глава теней отнесся к моему изобретению скептически. Зелье болтливости существовало несколько столетий, и серьезных изменений не претерпела. В разных странах существовали различные рецепты, но суть была одна – заставить человека разговориться, в надежде, что он выболтает что-нибудь нужное. Полагаю, не самая высокая эффективность зелья была связана не только с технологиями изготовления, но и с отсутствием школы психологического допроса. Умение давить на людей, добиваясь нужной реакции, еще не было поставлено на поток. На мою удачу, имперский глава теней все-таки решил испробовать, что у меня получится. Правда, для начала решил поэкспериментировать не на тамплиере, а на менее ценном узнике, торговце, которого обвиняли в убийстве жены. Ни тела, ни свидетелей преступления не было, а сам подсудимый все отрицал. Дескать, поссорились, и супруга отправилась к своей матери. Мне этот узник совести сразу не понравился. Взгляд у него был какой-то шизофреничный. Я дала торговцу стакан с зельем и начала задавать осторожные вопросы. Типичная игра в хорошего и плохого полицейского. Дескать, я ни в чем и не подозреваю уважаемого человека. Но может он сам подозревает, и какие у него были отношения с женой. Уже через несколько минут стало ясно, что передо мной сидит явный псих. Не знаю уж, как он торговал, но вел он себя явно неадекватно. Настроение менялось, речь становилась сбивчивой, и он перескакивал с одной темы на другую. Но сказанного было достаточно. Торговец считал, что его жена была с ним недостаточно почтительна. И да, он был просто вынужден ее наказать. Женщины, они вообще зло. Их всех наказывать нужно. Делал ли это торговец? Еще как делал. Очищал землю от отвратительных тварей. Можно сказать, выполнял работу охотников. Меня буквально трясло. Вот уж повезло, так повезло. Передо мной находился самый настоящий серийный маньяк. Видимо, поняв, что я напугана, мою игру подхватил имперский глава теней. Сделав вид, что он восхищен деятельностью торговца, блондин выудил у него и количество жертв, и место захоронения. К концу беседы меня откровенно тошнило. «Ты специально решил проверить меня и мое зелье?» Раздраженно поинтересовалась я у блондина, когда мы покинули камеру. Нет, я действительно был уверен в том, что этот торговец не виновен, а он и не считает себя виновным, и женщин за людей не считает. Поэтому торговец и говорил так уверенно, что никого не убивал. По его понятиям, он действительно не убивал, а истреблял опасных тварей, вздохнула я. Спасибо, кстати, что помог под конец, я бы не выдержала. Меня до сих пор тошнит, как только я вспомню его отвратительную физиономию. Допрос пленника из иного мира отложим на завтра, с неохотой поинтересовался имперский глава теней. А тебе не терпится? Мне любопытно. Тени допрашивают совершенно по-другому. Сразу видно, что ты не профессионал, но в твоих вопросах что-то есть, какой-то свежий взгляд на вещи. Мне никогда бы в голову не пришло расспрашивать этого торговца про семью. Да я просто не знала, о чем спрашивать, пожала плечами я. Для меня в данном случае важно было не добраться до истины, а проверить эффективность зелья. А почему именно на пленнике из иного мира? У меня появилась любопытная версия по поводу найденного на поле боя артефакта, и я хочу ее проверить. Может быть, мы узнаем что-нибудь интересное. Например, мне кажется, что люди, которые на нас напали, принадлежат к одному клану, как охотники. У них одинаковые знаки на одежде и одинаковые артефакты. Забросила удочку я. Имперский глава теней согласно кивнул. Я понимаю, что со мной никто не будет делиться сведениями о том, как вы планируете предотвратить покушение на короля, но я не могу не беспокоиться. И тебе в голову пришла какая-нибудь идея? Я подумала, как бы сделать так, чтобы эти воины не явились на зов королевы. Думаешь, наш пленник даст тебе оружие против себя самого? Посмотрим. В общем-то, я уже определилась, с чего начать. Достала крест, который давно уже превратился в обычное украшение, окончательно разрядившись, и попросила тамплиера рассказать все, что он знает об этом артефакте. Наверняка, тенеподобного вопроса не задавали по той простой причине, что в их мире система изготовления и применения артефактов была выстроена вполне определенным образом и с религией никак не связывалась. И если охотник ничего не мог рассказать о способе изготовления большинства амулетов и артефактов, которыми пользовался, то откуда знать подобные вещи простому воину иного мира? Тем более, что магии в пленнике практически нет. Как я и подозревала, разговор постепенно перешел с креста на религию вообще, а затем на фигуру Папы Римского. Оказалось, что священный престол занимает канонический Климент V, я-то уже хотела пуститься в дальнейшие расспросы, но меня прервал слегка охреневший имперский глава теней. «Ну, да, это для меня единая религия, инквизиция и воинствующие фанатики, нормальное дело, а с непривычки все это безобразие наверняка воспринимается сюрреалистично». Допрос получился очень любопытным. Имперский глава теней был профессионалом своего дела. Все-таки, что ни говори, допрос некоторых лиц не доверишь рядовым сотрудникам. А есть такие сведения, которые вообще противопоказано знать кому-нибудь, кроме власть придержащих. Так что, может быть, блондин и не владел современными мне знаниями, но вопросы он умел задавать. Мне оставалось только изредка вмешиваться, направляя беседу в нужное сне русло. Такие вроде бы безобидные уточняющие вопросы любопытной девицы. К сожалению, историю начала 14 века я знала отвратительно. А если учесть, что тамплиер прибыл к нам из слегка параллельного мира, то даже те скудные знания, которые у меня имелись, были мало применимы. Папу Климента V на святой престол возвел Филипп Красивый, выторговав себе за это на 5 лет церковные доходы в пределах Франции. А Людовику X уже никто ничем не обязан. Да и не будет папа связываться с таким слабым правителем, если только использует его в качестве прикрытия для своих темных делишек. Поняв, что мир, откуда к нам прибыл тамплиер, очень сильно отличается от привычного, имперский глава теней несколько растерялся. Ну, ладно, язык и обычаи, ладно, деньги и наименование титулов, это понятно. Но агрессивную религию, действующую по принципу «кто не спрятался, тот сам виновен», блондин напрочь отказывался понимать. Убивать людей за то, что они не так верят, или за то, что они, возможно, маги, казалось ему совершенно неразумным. А уж существование инквизиции его вообще выбивало из колеи, хотя она к началу 14 века еще не вошла в полную силу. Дать бы ему молот ведьм почитать и посмотреть на его реакцию. То, что рассказал нам тамплиер, было больше слухами, чем реальным положением вещей. Однако слухи обычно не на пустом месте растут, а нам пригодились бы любые сведения, за которые можно уцепиться. Кстати, несмотря на всю свою религиозность, рыцарь имел о папе Клименте V не самое лучшее мнение, хотя тот даже перенес свою резиденцию в Авиньон, что вроде бы должно было понравиться французам. Однако оказалось, что иметь под боком папу римского – это не самое большое удовольствие, особенно если этот самый папа жаден без меры, и родственники его тоже, коих он в одну только кардинальскую коллегию напихал почти до половины состава. Да и по монастырям с аббатствами Климент V прошел частым гребнем. Ходили слухи, что ему понадобилось целых 5 дней на то, чтобы вывести золото и серебро из подвалов Клюнейского аббатства. Ни один обеспеченный человек не мог чувствовать себя спокойно. Всего один донос, и его объявляли еретиком, а его имущество конфисковывали в пользу церкви. А уж как благочестивый Климент V размахнулся, зарабатывая деньги на продаже и покупке церковных должностей, духовного сана, церковных таинств и священнодействий, священных реликвий и тому подобного. В принципе, если хотя бы часть из того, что рассказал нам тамплиер про папу римского, правда, с этим человеком можно иметь дело. Его патологическая жадность просто подкупает. Да и Карлу Валуа можно помочь в противостоянии с его средним племянником Филиппом. А то, что это такое, на самом деле, сыном короля он был, дядей тоже, аж трижды, даже отцом короля умудрился стать, правда, после своей смерти, а сам так и не ощутил на челе тяжести короны. Надо исправить историческую несправедливость. Слушай, я не очень разбираюсь в ментальной магии, насколько реально надавить на этого римского папу, чтобы убедить его расправиться с тамплиерами? Поинтересовалась я у имперского главы теней. Проще было бы, если бы можно было читать любые мысли, но это нереально. Даже архимаги не все владеют мысленной речью, но даже для этого нужно смотреть в глаза и не просто думать, а как бы внутренне проговаривать фразы. На память воздействовать проще, особенно сразу после случившегося. Ты просто убираешь лишние картинки, но в этом случае, ты знаешь, что искать, а если рыться в картинках наугад, это все равно, что на огромной свалке искать один определенный конский волос. Думаю, нам нужно воспользоваться религиозностью этих людей, предложила я. Помнишь, рыцарь рассказывал о каких-то ангелах? Ты вполне мог бы изобразить нечто похожее. С крыльями вопрос решить можно. Летать на них ты, конечно, не сможешь, а пару раз взмахнуть, вполне. Нужно только достать, почитать соответствующую литературу, чтобы не проколоться, и нашего тамплиера расспросить поподробнее. Если ты забыла, На меня их артефакты реагируют так, что это не скроешь. Ну, я сомневаюсь, что Климент В. является истово верующим. А значит, в его артефактах не должно быть особой силы. И потом, явишься ты к нему ночью, пройдешь сквозь стену весь из себя такой сияющий, взмахнешь крыльями. Ты думаешь, папа при всем этом будет способен хоть что-то соображать? Представь, что перед тобой появилась сущность, которая выглядит и ведет себя как один из богов. Боги слишком заняты, чтобы спускаться к нам с небес. Скажи это крестьянам. Они постоянно встречают на своих полях кого-нибудь из богов. Ты что, не слышал разговоров в трактирах? Думаешь, этот папа римский настолько невежественный? Он, возможно, не глуп, но также суеверен, как и его подданные. К тому же, если бы ты призывал его отречься от тиары, он бы задумался. А если ты дашь ему благословение на то, чтобы ограбить еретиков, он сочтет за лучшее тебе поверить. И неважно, кто будет выступать в роли еретиков. Полагаю, возможность захватить богатство тамплиеров должны вдохновить Климента В. Если эта авантюра удастся, можно не думать о вторжении из иного мира. У королевы не будет наемников. Угу. И останется всего ничего, разобраться с ядом и с заговором против короля, вздохнула я. Поняв, что имперский глава теней не собирается делиться со мной тайнами по спасению его величества от покушения, не то, чтобы на это были надежды, я решила действовать на свой страх и риск. Нет, не спасать короля, я же не герой Дюма, мне просто не хотелось оказаться крайней. У них там, во властных структурах, свои заморочки. Варила яд, варила, знала, что им попытаются отравить Рамуальда, знала. Ну и, высшая мера наказания за преступление против государственной безопасности. Да, у нас с имперским главой теней сложились очень неплохие деловые взаимоотношения, и он действительно понимал мою нужность. Но сыграет ли это свою роль, если припрут обстоятельства, я сомневаюсь. Мне досталась роль пешки в многоходовой игре, и я должна постараться выжить после того, как партия будет окончена. Самым крайним выходом был побег. Закрытый иллюзией сарай оказался удачным решением, и я, наконец, смогла доработать свое летающее корыто. Да, да, по-другому этот агрегат язык не поворачивался назвать. Громоздкое, несовершенное и небезопасное сооружение. К тому же, я не могла провести полевые испытания, поэтому понятия не имела, насколько высоко оно может подняться и насколько быстро летать. В помещении не разгонишься. Я переговорила с Нартером и Дирлом Трисом, и у них уже был наготове тревожный чемоданчик. Бросать лабораторию и дом было жаль до слез, но жизнь важнее. К сожалению, я могла увести с собой только самое необходимое, и мы никак не могли определиться с тем, куда нам эмигрировать, если сильно припрет. Другим, более долгим и сложным решением являлось избавление от всех нависших надо мною угроз, и я постепенно этим занималась. В конце концов, если вышестоящим умникам захочется меня казнить, они повод найдут. Причем такой, что варка яда и рядом стоять не будет. А вот если у них будут другие интересы, тогда можно будет действовать. Поскольку ни на королеву, ни на архимага я воздействовать не могла, да и имперский глава теней намекнул, что у его клана на заговорщиков свои разработанные планы, мне оставалось разобраться с тамплиерами. Ага, всего-то, начать и кончить. В реальной истории Филипп Красивый совместно с папой не сумел их до конца уничтожить. Справится ли Климент В. с такой задачей в одиночестве, а с нашей скромной помощью? Да, я решила попробовать договориться с папой. Не последний человек все-таки. Да и обвинять тамплиеров будут во всяческой ереси, вплоть до сношения с дьяволом. Чисто церковное дело. Эх, как же мне не хватает знаний. Но кто же мог предположить, что мне пригодится история Франции начала 14 века? Тут со своей бы разобраться. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала нам нужен портал в мир тамплиеров, и это забота имперского главы теней. Раз уж даже рыцари договорились с магом, чтобы тот работал в их интересах, почему бы нам не договориться, перекупить его, или пообещать продвижение по социальной лестнице. Зная архимага с королевой, вряд ли они предложили парню достойную оплату за труд. Скорее всего, угрожали или шантажировали. Со мной же они не церемонились. Так почему к другим должны относиться иначе, особенно, если маг, как и я, выходец из третьего сословия? Нет, нужно обязательно переговорить с имперским главой теней. Ставлю золотой против драного ботинка, что его подчиненные уже следят за этим магом. Но мне нужно именно сотрудничество. Тем более, что имперский глава теней был, более-менее, знаком с моими планами по проникновению в мир тамплиеров, и даже их поддержал. Правда, в эффективность не очень верил, но я и сама не могла дать гарантии, что все получится так, как нам нужно. Да, разумеется, мои тени давно следят за открывающим порталы магом, и я предложил бы ему сотрудничество, но у этого Дьевши были проблемы с нашим кланом. Скажем так, излишне ретивые подчиненные бывают намного хуже, чем безинициативные. Ну, полагаю, что ко мне у него никаких претензий нет, и он поймет собрата, пострадавшего от королевы с архимагом, и желающего сбежать куда подальше. «А ты хочешь сбежать, а ты не хотел бы?» – огрызнулась я. «Вот только бежать в мир этих сумасшедших тамплиеров совершенно не хочется. Ты слышал, что наш пленник рассказывал о женщинах и ведьмах? И что ты предлагаешь делать, если маг согласится открыть портал? Самим проникнуть в иной мир и уничтожить тамплиеров? Нет, это нереально. И я не настолько сумасшедшая, чтобы предлагать очевидный бред. Я уже говорила тебе, чего хочу. Связаться с папой и уговорить его нам помочь. Просто для этого нужно решить еще несколько проблем. Например, заинтересовался имперский глава теней. Судя по тому, что рассказал нам пленник, портал в их мир открывается только в одном месте. Могу предположить, что это происходит вне зависимости от того, где наш маг чертит ритуальный круг. Иначе мы имели бы совсем другой итог, предположила я. Согласен, нужно выяснить, где находится папа, и как до него добраться из той деревни, куда приводит портал. Оговорюсь сразу, путь на своих двоих или чужих четверых даже не рассматривается. Там на дорогах опасно настолько, что лучше передвигаться хорошо вооруженными отрядами. Да и то не факт, что поможет. Это не наш вариант. Поэтому, нужно проверить, будет ли действовать в другом мире стандартный портал, переносящий человека из одного места в другое в границах одного мира. У теней, насколько я знаю, есть такой артефакт, есть, хотя им и стараются не пользоваться без особой надобности. Бывают очень неприятные случаи, признался блондин. И еще, чтобы настроить портал из одного места в другое, нужно для начала самому побывать в той точке, куда потом планируешь перемещаться. Я одно время работала над неживой рыбиной, которая искала в море затонувшие корабли. Она хорошо управлялась и, с помощью одного из изобретенных мной артефактов, я могла видеть то же, что и она. Правда, эффективность этого изобретения до сих пор под вопросом, поскольку ни одного затонувшего корабля мы так и не нашли, но сама разработка показалась мне интересной. Теням ты о ней не сообщила, хотя мы и заключили контракт о сотрудничестве, нахмурился блондин. А мы могли бы выкупить твое изобретение. У нас есть что поискать на морском дне. Причем мы даже примерно представляем, где именно. Серьезно, удивилась я. Никогда бы не подумала. Собственно, потому и не сообщала. Считала, что сообщать ни о чем. Да и изобретена рыба была задолго до заключения контракта. Впрочем, продать изобретение никогда не поздно. Но сейчас я хочу предложить нечто гораздо более важное. Я слушаю. Поработав с рыбой, я перешла на птиц. Подумала, что это хорошие подспорья для разведки. Однако более-менее удовлетворительный результат я получила только недавно. Неживой ворон может лететь довольно долго, а я могу им управлять и видеть то же самое, что видит он. Ты вообще представляешь, сколько это стоит? Оживился имперский глава теней. Думаю, ровно в два раза меньше, чем магический контракт с обязательством не продавать это изобретение никому, кроме тебя лично. Я готов предложить хорошую цену. Но это не единственный подвох, нахмурился блондин. Да, я сделала так, что птицы будут честно служить на благо вашего клана теней до тех пор, пока я жива. Это так, лишняя подстраховка на всякий случай. Я предполагал, что ты мне не доверяешь, и пытался угадать, что ты предпримешь, чтобы защититься. Однако так далеко моя фантазия не простиралась. Поздравляю, это ход вполне достоин клана теней. Должна же я себя защитить, хоть как-то. Для представителей первого сословия такой маг, как я, это мусор, который можно без сожаления выкинуть. Поэтому единственным выходом было сделать так, чтобы моя жизнь и ваши интересы были тесно связаны. Однако хватит о нас, давай-ка вернемся к тамплиерам. Ты хочешь проникнуть в их мир, отправить на разведку птицу, выяснить, где живет папа и переместиться к нему, угадал блондин. Именно. Птица какое-то время может даже последить за ним. Ей даже магическая подпитка не нужна. Она вполне может питаться самостоятельно, как мой сундук. Пожалуй, это неплохая идея. У меня тоже есть существо, которое можно отправить к папе в качестве шпиона, но оно не умеет летать, так что портал действительно необходим, согласился имперский глава теней. Давай уточним, какая конкретно тебе нужна помощь от нашего клана. Во-первых, расскажи мне все о маге, который открывает порталы, что из себя представляет этот Дьевши и где лучше всего с ним нечаянно столкнуться. Это решаемо, кивнул головой блондин. Во-вторых, нужно подробнее расспросить тамплиера, где сидит этот самый папа и как до него добраться из той деревушки, куда выходит портал. Пусть даст птице хотя бы направление, это тоже несложно сделать. И, в-третьих, очерти рамки того, что можно обещать Дьевши. Рано или поздно, вам все равно нужно будет сотрудничать. И лучше, если Дьевши отнесется к этому факту спокойно. Ну, я примерно знаю, чего захочет маг, вздохнул имперский глава теней. Не хотелось бы идти у него на поводу, но ты права, нам нужно именно сотрудничество. Тем более, что мы, несмотря на все наблюдения, так и не поняли, как открывается портал. Дьевши уничтожает магические контуры, у него хватает на это времени, или вы не вмешиваетесь, не желая его спугнуть, удивилась я. Контуры сами по себе уничтожаются после того, как портал закрывается. Это-то как раз не проблема, восстановить их нетрудно. Но, видимо, помимо контура там есть что-то еще. Во всяком случае, простое копирование результата не дало. А я могу посмотреть на то, что вы скопировали. Можешь, вдруг тебе в голову придет какая-нибудь совершенно неожиданная идея. Ну да, конечно, идея. Какие могут быть идеи, когда перед тобой лежит нечто, больше всего напоминающее карту мира Аратиниуса Финиуса, причем испещренную совершенно непонятными символами. Какие-то пляшущие человечки, честное слово, вроде бы несложные фигурки изломанных линий ни разу не повторялись и, казалось, были нанесены совершенно хаотично. Встречалось нечто вроде схематичного изображения молнии, треугольника, буквы W и всяких других прочих интересностей. Я крутила рисунок в разные стороны, но ничего в нем не понимала. Может, это работа НЛО? Альтернативщики любят сваливать на них всякие непонятные вещи. Мда, сколько же знаний я пропустила мимо себя, полагая, что они мне никогда не пригодятся. С незнанием истории Франции 14 века я уже смирилась. Теперь меня с неумолимой неотвратимостью настигло понимание, что неплохо было бы разбираться в мертвых языках, хотя бы до такой степени, чтобы суметь определить, кому принадлежат все эти закорючки, а в идеале, что они означают. Мечты, мечты. А то я не знаю, что некоторые тексты историки до сих пор расшифровать не могут. Но ведь хочется же. У меня в руках ключ, а я не знаю, к какому замку, скрывающему сокровища, он подходит. Придется считать и еще раз считать. Хорошо, хоть мои знания по тригонометрии не до конца из головы выветрились. Есть на что опереться. Ладно, если удастся договориться с Дьевши, вопрос с расшифровкой рисунка перестанет быть срочным. А там, постепенно, тайна все равно будет разгадана. А если наша авантюра по предотвращению покушения закончится благополучно, то можно и королеву поспрашивать. Вот только есть у меня такое ощущение, что Мельстрин нам ничего путного не расскажет. Скорее всего, она прихватила с собой уже готовую разработку и не пыталась понять, как все это устроено. Непрактично? Да вовсе нет. Можно подумать, любая хозяйка разбирается в устройстве плиты, мультиварки или стиральной машинки. Работает, и хорошо. А как все это устроено? Без разницы. Наверняка над рисунком, который мне принес имперский глава теней, работало множество ученых Магриба. Скорее всего, не одно поколение. И, вполне вероятно, что к этому рисунку прилагались дополнительные записи, принесенные королем попаданцем из своего мира, а то и артефакты какие-нибудь. В любом случае, схема, хоть и непонятная, не помешает. Еще бы кто-нибудь нам схему тампля принес, и совсем все хорошо было бы. Замок, построенный тамплиерами, не зря считался очень надежным. А если сражаться с орденом, то придется захватывать и тампль. Мда, вряд ли у папы или короля есть информация о внутренней планировке замка. Даже если они и были там с визитами, далеко их не пускали, а все тайны строения знал только тот, кто заказывал и оплачивал стройку. Да, чуть не забыла. Насколько я помню, расстояние от Авиньона до Парижа не маленькое. А если мы хотим способствовать разгрому ордена тамплиеров, нам придется и в столице Франции побывать. Прежде всего потому, что основные фигуранты дела кучкуются именно там. И неплохо было бы выяснить список католических праздников, на которых тамплиеры могут собраться большой компанией. Еще лучше, конечно, было бы попасть на чисто тамплиеровский праздник. Но, во-первых, я не уверена, что такое есть, а во-вторых, в любом случае придется потратить время на изучение привычек храмовников и способов, как до них добраться с наименьшими для себя потерями. Как-то это все не радует. Времени у нас не очень много. Яд уже почти готов, и королева вскоре захочет его получить. Ну а там, события выйдут на финишную прямую. Это всегда так. Подготовка долго тянется, а само событие раз, и пролетело. Ладно, не будем отчаиваться. У меня есть план. Необходимо привлечь Дьевши на нашу сторону, открыть портал, проникнуть в чужой мир, выпустить свою неживую птицу и попытаться понять, будет ли действовать связь с ней между мирами. Потому что если нет, это плохо. Это очень плохо. Нельзя поселиться в мелкой французской деревушке, где все друг друга знают, и не привлечь к себе внимания. Да и не очень-то хочется обживаться в местной грязи и антисанитарии. Нет уж, если связь не будет работать, пусть блондин высылает сюда одного из своих теней. В конце концов, это они у нас суровая разведка. Так что пусть работают. Климент В. Сумрак и нарочитая аскетичность коридоров доминиканского монастыря могли бы испортить настроение даже самому заядлому весельчаку и балагуру. А папа и так был не в самом лучшем расположении духа. Сколько бы ни прибывало денег в его резиденцию, они уходили как вода. Да, вроде бы на самые неотложные нужды, но сколько же их было, этих нужд? Чего только стоило привести в порядок свои апартаменты. Ну не будет же папа жить в обычной келье. Да и покои настоятеля, хоть и сильно отличались от пропагандируемого церковью воздержания и смирения, тоже не подходили. Ремонт и переезд сожрали огромное количество времени и денег. А сколько ушло на коронацию? На пышной церемонии в Лионе присутствовал Филипп IV, чтобы его в аду поджарили. 16. В реальности коронация произошла в 1305, а в Авиньоне папа осел к 1309. В моей реальности он сразу присмотрел в качестве резиденции доминиканский монастырь. Инфа позаимствована из книги «Оккультные войны НКВД и СС». Антон Иванович Первушин, как же хорошо, что этот король так вовремя скончался. К сожалению, часть компромата, с помощью которого Филипп показывал влияние на Климента В, так и не удалось выкрасть. Теперь он находится в загребущих лапах Карла Валуа, но зато теперь папа никому ничем не обязан, тем более, этому ничтожеству Людовику X. И можно было забыть о своих обязательствах уступить на 5 лет церковные доходы в пределах Франции. А история с папой Бонифацием VIII, Филипп хотел извлечь из могилы его тело, сжечь его и развеять пепел по ветру. Климент всячески затягивал решение вопроса, но если король не скончался бы так своевременно, пришлось бы ему уступить. Единственное, о чем жалел папа, так это о том, что Филипп IV не успел расправиться с тамплиерами. А ведь у короля были такие планы, и самому Клименту В была обещана неплохая доля из сокровищ тамплиеров. В столице Франции резиденция храмовников Тампль занимала несколько кварталов. В обнесенном стенами районе стояли их замки и башни. Филипп IV был настолько уверен в неприступности Тампля, что хранил там государственную казну. Естественно, что сказочное богатство тамплиеров привлекло его внимание, не могло не привлечь. Он имел возможность увидеть и оценить их, что со стороны тамплиеров было очень неосторожным поступком. К тому же Филипп задолжал ордену довольно много денег, столько, что не смог бы расплатиться до конца своих дней, да и его сын вряд ли сможет. У Филиппа IV был прекрасный план, и часть его так и осталась нерассекреченной, поскольку множество документов хранилось у самого Климента В. Сколько бы папа ни изучал эти бумаги, он не мог не признать, что план захвата тамплиеров и соблюдение секретности во время этого самого захвата были безукоризнены. Уж кто, а Филипп поддавал себе отчет в том, что рыцари-тамплиеры не только имели вооруженные силы, состоявшие из профессиональных воинов, но и были в отличие от королевской армии прекрасно организованы и дисциплинированы. Во Франции храмовники занимали важные посты и полностью выходили из-под королевской власти. Помнится, Филипп IV даже пытался стать членом ордена, и даже написал прошение великому магистру, где просил оказать ему честь и сделать его почетным рыцарем. Однако Жак де Малы тоже не был глупцом. Он сразу понял, что Филипп хочет рано или поздно добиться звания великого магистра, чтобы сделать его наследственным для французской короны. Разумеется, притязания короля были отвергнуты. И, понятно, нелюбовь Филиппа к тамплиерам только возросла. К сожалению, Покончить с орденом так и не получилось. А ведь это действительно был многообещающий шанс. Жаль, очень жаль, что этим шансом нельзя воспользоваться, что папа не всесилен. Разве Клименту В не поступали доносы, что члены ордена богохульники и святотатцы? Но что папа мог сделать? Во Франции распоряжался не он. Климент В не мог командовать королевскими чиновниками и военными отрядами, а действовать с помощью войска Христова. Здесь был не Ватикан. И если Людовик X на такое самоуправство не отреагирует, то уж его дядюшка Карл Валуа непременно выскажет собственное недовольство. И чем это закончится, неизвестно. Договориться с Карлом, возможно. Но как сделать так, чтобы не навлечь на себя подозрения тамплиеров? Ведь не просто так Филипп IV так внезапно скончался. Сразу, как только начал предпринимать хоть какие-то действия по ликвидации ордена. Впрочем, королю доносили, что тамплиеры подозревают о планируемом аресте. До папы доходили слухи, что рыцари готовились к самому худшему. В порту Ла-Рошель их ждало почти два десятка галер, готовых вывести сокровища. Многие документы и рукописи ордена были сожжены, а сторонникам направлены письма, в которых Жак Демалы приказывал не сообщать даже минимальной информации об обычаях и ритуалах тамплиеров.